Поэтому сами они тщательно следят за деторождением и воспитанием, говоря, что наказание и вина как сыновей, так и родителей затопляет государство. Из-за этого в теперешние времена все города погрязли в бедствиях, и что еще хуже, ныне называют миром и благоденствием самые эти бедствия, пребывая в неведении истинных благ, а мир представляется управляемым случаем. На самом же деле, тот, кто созерцает устройство мира и изучает анатомию человека, которую сами они часто изучают на приговоренных к смерти, растений и животных, как и применение отдельных их частей и частиц, неизбежно принужден будет признать во всеуслышание мудрость и провидение Бога. Итак, человек должен быть всецело предан религии и всегда почитать своего Творца. Но это невозможно исполнить подобающим образом и без затруднений никому, кроме того, кто исследует и постигает творение Бога, соблюдает его заповеди и, будучи правильно умудрен в своих действиях, помнит: «Чего не хочешь самому себе, не делай этого другому». И что вы хотите, чтобы делали люди вам, делайте и вы им. Откуда следует, что как мы от сыновей и от людей, которым сами не щедры, требуем уважения и добра, так мы сами гораздо больше должны Богу, от которого все получаем, которому обязаны всем нашим существованием и всюду пребываем в нем. Ему же слава вовеки. Гостинник. Поистине, раз они, знающие только закон природы, настолько близки к христианству, которое не добавляет сверхприродных законов ничего, кроме таинств, способствующих их соблюдению, то для меня это служит весьма веским доказательством в пользу христианской религии, как самой истинной из всех и той, которая по устранении злоупотреблений будет господствовать на всем земном круге, как учат и уповают славнейшие богословы, которые утверждают, что потому и открыт новый свет испанцами, хотя первым открывшим его был доблестнейший наш генуэзец Колумб, чтобы все народности объединились в едином законе. Итак, эти твои философы будут свидетелями истины, избранными Богом. Вижу я отсюда, что мы сами не ведаем, что творим, но служим орудиями Бога. Люди ищут новые страны в погоне за золотом и богатством, а Бог преследует высшую цель. Солнце стремится спалить землю, а вовсе не производить растения, людей и так далее. Но Бог использует самую битву борющихся к их процветанию. Ему хвала и слава. Мореход. «О, если бы ты только знал, что говорят они на основании астрологии, а также и наших пророков о грядущем веке и о том, что в наш век свершается больше событий за 100 лет, чем во всем мире свершилось их за 4000, что в этом столетии вышло больше книг, чем вышло их за 5000 лет, что говорят они об изумительном изобретении книгопечатания, аркебузов и применении магнита, о знаменательных признаках и в то же время о средствах соединения обитателей мира в единую паству, а также о том, как произошли эти великие открытия во время великих синодов в треугольнике Рака при прохождении апсиды Меркурия через Скорпиона и под влиянием Луны и Марса, способствующих в этом треугольнике новым плаванием, новым царством и новому оружию. Но как только апсида Сатурна пройдет по Козерогу, апсида Меркурия по Стрельцу, а апсида Марса по Деве, после первых великих синодов и явлений новой звезды в Кассиопее, возникнет новая монархия, произойдет преобразование и обновление законов и наук, появятся новые пророки, и утверждают они, предвещает все это великое торжество христианству.